Остановка 7. Старушка Берта. После наша пятерка не раз благодарила приманенную Иванушкой удачу и жребий, что сделал нас первыми. Володар не придирался, слушал внимательно, зареванной Настеньке дал платок и шанс вытянуть другой билет, и вот его-то травница знала. Аленушка справилась с ответом и практикой блестяще. Иванушка тоже не упал лицом в грязь. Зато следующим пятеркам повезло значительно меньше. Вернувшиеся из лазарета учителя утратили былое благодушие и взирали на проштрафившихся учеников, как на предателей. «Мало, ох и мало мы сажали вас в карцер с ножом и мешком нечищенной картошки», — сокрушался Осилкович. И это будущие травники и маги практики качала головой добронрава светлая. «В мои годы таких бестолочей из школы не выпускали», — ворчал гостомысл приречный. Бодрослав, как самый молодой, тактично умалчивал, что карцер не пустовал ни единого дня в году, справно поставляя для кухни и картошку, и перебранную крупу, и отдраенные до блеска сковороды. Что толковых травников и магов-практиков из нас может сделать только опыт, который не приобретается в стенах школы, а приходит с жизнью. Ну а в годы учебы сам гостомысл приречный сдал выпускной экзамен только со второй попытки. О том, что же такого страшного натворили остальные, пока мы отвечали, удалось выяснить вездесущему и жутко удачливому Иванушке, завалившемуся в нашу комнату уже после обеда. «Представляете, кто-то из наших решил повторить экзорцизм против призраков, но что-то пошло не так, и заклинание не обрело форму. Вместо этого заклинание обрело скорость, сорвалось в полет, отрикошетило в стену и в потолок. Пару раз метнулось туда-сюда, лишь чудом не зацепив никого из выпускников, предусмотрительно бросившихся на пол, вылетело в разбитое окно и атаковало трех поваров, тащивших в школу корзины с продуктами. Вот как-то так и вышло, что теперь в лазарете орут и возмущаются три кота в поварских передниках. На кухне бардак, о праздничном ужине больше не заикаются, а в желудках учителей пустота вместо обеда. Хуже того, никто не в курсе, как вернуть пострадавшим истинный облик. Но все втайне надеются, что оно как-то само собой рассосется. Ну, кроме разве что котов. Те продолжают орать и в бешенстве рвать когтями казенные перины. Хорошо, что вчера с бракоразводного праздника я унесла целую корзину с ужасно вкусными и калорийными. А где пирожки? Спохватилась я, заглядывая в пустую корзинку. А были пирожки? Аленушка нахмурила брови. Мы с Иванушкой обреченно переглянулись. Аленушка обожала учиться и всегда с таким вдохновением отдавалась процессу, что не замечала того, что творят ее руки. Мы частенько ловили ее с чужим бутербродом, пирогом и даже с излюбленным деликатесом гномов — жареной крысой на палочке. Раз пирожки накрылись корзиной, то предлагаю сходить в старушку Берту, предложил Иванушка, и мы дружно засобирались в едальню. Старушка Берта была ближайшим от школы приличным местом, где, если и можно отравиться, то не насмерть. Владел старушкой крупный мужчина с такими выразительными кулаками, что мог обходиться без вышибалы. Еще поговаривали, что он сам из бывших выпускников школы, но маг-практик из него вышел никудышный, а вот хозяин едальни вполне неплохой. Внутри заведения было обставлено деревянной мебелью с массивными столами, не иначе, как для надежности, прикрученными к полу. Судя по многочисленным дырам, даже при такой хозяйской предусмотрительности, разгулявшиеся гости нет-нет, да и пытались отодрать и швырнуть стол в ближнего. Выбрав место возле окна, мы заказали жареные картошечки с грибами зеленью и сметаной, салат из огурцов и помидоров и 3 кружки кваса, чтобы отметить удачно сданный и, будем надеяться, последний в нашей жизни экзамен. Но не успели даже пригубить, как в зал ворвался запыхавшийся Демьян. «Ага, вот вы где!» Бросился он к нашему столику, игнорируя то, как в болезненной гримасе перекосило лицо Иванушки. «Вы чего меня не подождали?» Демьян схватил спинку стула и попытался выдвинуть тот, но Иванушка вытянул ноги между ножек и не дал ему этого сделать. «Шел бы ты, Демьян, а то рожа твоя аппетит портит». «Нарываешься?» — уточнил Демьян, и парни надулись, как 2 рассерженных кота, готовых к драке. Мы с Аленой переглянулись. Парни не питали друг другу взаимной приязни с тех самых пор, как в возрасте 15 лет Демьян попытался пригласить Алену на свидание, и в Иванушке взыграла братская ревность. Распетушившиеся дураки решили выяснить, кто прав, силой. Но уже в самом начале драки вмешался учитель Осилкович и за уши растащил драчунов. Демьян с Иваном тогда провели сутки в карцере, перечистили 2 мешка картошки, но так и не сумели сплотиться. С годами тот первый конфликт забылся, сменившись легким раздражением при виде конкурента. «Мальчики, да ладно вам ссориться! Сегодня, возможно, вообще последний день, когда мы видим друг друга!» Миролюбиво напомнила Аленушка, и парни пригладили метафорически вздыбленную шерсть. Иванушка убрал ноги, Демьян выдвинул стул, но не сел, а сунул руку в карман и достал свернутую трубочкой бумагу. «Смотрите, что у меня есть! 5 сребров отдал, чтобы получить список с ором!» «Как по мне, бумага не стоила 5 сребров!» А завтра утром учитель Осилкович вывесит оригинал в холле школы. Но кто же откажется заранее узнать, в какие заболоченные дали любимая школа отправит тебя по обязательному распределению? «Дай посмотреть». Иванушка цапнул свиток из рук неприятеля, развернул и принялся лихорадочно искать свою фамилию. Аленушка тоже наклонилась и вытянула шею, заглядывая через руку брата. Я же призывно посмотрела на разносчицу, которая в очередной раз обошла наш стол, подобрала из глубокой тарелки сухарик посимпатичнее, кинула в рот и запила квасом. Денег на возмещение у меня не было, занять тоже не представлялось возможным. Хлебных или интересных местечек, как Олежки, никто не предлагал, поэтому мне было глубоко безразлично, в какие нехоженые дебри отправит ученицу Василису Придерскую завтра утром. Демьян плюхнулся на стул, но практически сразу подскочил и вытащил из заднего кармана уже порядком измятый конверт. «Кстати, Васька, а это тебе. Девочки из канцелярии просили передать». «Точно!» — воскликнула я, только сейчас вспоминая о птичке с просьбой зайти и вскрывая конверт. «Мамочки!» — воскликнула Аленушка, хватаясь за русую косу. «Я буду травницей в Лужках!» «Везет!» — скривился Иванушка. «Мне вон вообще хутор 3 дубка перепал. А Ваське? Васька! Эй, подруга, ты чего?» Я с трудом оторвалась от послания, обвела друзей потерянным взглядом, сморгнула одолевшее тело ступор и молча протянула гербовую бумагу Аленушке. «Уважаемая Василиса Придерская, выпускница Древотяпской магической школы имени Трунбадира», — вслух прочитала она, — «сим доносим до вас свое желание встретиться в Яснограде не позднее середины осени, чтобы обсудить вопрос вашего возможного трудоустройства в Володаре, долине вампиров. Буду ждать нашей встречи. В случае отказа сожгите это письмо. Подпись». Аленушка сглотнула, выронила лист на стол и шепотом закончила: «Уолтер Дан, официальный уполномоченный совета старейшин долины. На пару минут за столом повисла напряженная тишина. Все дружно вспомнили, как 3 месяца назад заполняли анкету соискателя на пост мага в долину вампиров, и надоедливыми приставучками бегали за учителями, лишь бы те написали хорошую характеристику. Каждый хотел, чтобы на это место выбрали его. Ведь вампиры — не только одна из старших рас этого мира. Вампиры в совершенстве владеют магией крови, но настолько закрыты и обособлены от остальных, что и по сей день о них знают непростительно мало. И вот теперь самая загадочная из рас предлагала мне трудоустройство в одной из долин. Мне! Не понял. С обидой в голосе воскликнул Иванушка, забирая бумагу. Это что получается? Из всей нашей группы вампиры посчитали только Ваську достойной долины? Но почему? Все дружно посмотрели на меня и не нашли ничего, прямо скажем, выдающегося. И только Аленушка робко предположила. «Потому что наша Васюша храбрая?» Я не удержалась от смешка. «Храбрая учителя меня не называли. Безумная и безголовая слетала с их уст гораздо чаще, особенно на практике. И я отчего-то даже не сомневаюсь, что каждый счел своим долгом упомянуть об этом в моей итоговой характеристике. Тогда действительно, почему я? Что такого интересного нашел в Василисе Придерской этот самый Уолтер Дан? Поправьте, если я ошибаюсь», — встрял Демьян, незаметно присвоив Иванушкину кружку с квасом и опустошив ту почти наполовину. «Вампиры же ненавидят людей. Я более чем уверен, что даже умеют их правильно готовить». «Байки — это все. Никого вампиры не едят, не пьют и вообще», — авторитетно заявила Аленушка и посмотрела на меня. «Васька, не слушай его. Тебе невероятно повезло. И я так тебе завидую. Быть вторым в истории человеческим магом, занявшим этот пост, к тому же первой девушкой». «И тем обиднее от того, что наша Васька не сможет принять это хлебосольное предложение», — перебил сестрицу-братец. Все дружно уставились на мрачного парня, а я уточнила. «Это еще почему?» Иванушка 2 пальцами подцепил скрученную в трубочку бумагу с распределением и выразительно помахал той в воздухе. «Школа отправила тебя в местечко с говорящим названием «Беды». Я выхватила листок быстрее, чем поняла, что делаю. Пробежала взглядом по колонкам с именами, нашла свое и прикусила от досады нижнюю губу. Иванушка ошибся. Деревенька называлась не просто «Беды», а «Большие беды». В красках представив свои мрачные перспективы на будущее, я подняла голову и посмотрела на друзей. «Ребята, мне срочно нужны деньги».